тайной службе Баглю, куда не принимали ни дураков, ни тугодумов. При Свароге он на всякий случай контролировал Интагаровые дела, насколько это было возможно. Таковы уж неписанные правила толкового короля. Не может быть у него одной единственной тайной полиции. Во всех отношениях предпочтительней, когда их с полдюжины. Бюрократических проволочек и нестыковок, конечно, прибавляется, зато присмотр надежней. Вот ему-то Сварог сообщил, куда направляется. И знакомыми коридорами вышел на галерею, опоясывавшую на приличной высоте огромный светлый зал королевской приемной, где, как обычно, яблоку негде было упасть. Чинные разговоры в полголоса сливались в неумолчный гул, напоминавший рокот в холостую работавших мельничных жерновов. Благородные дворяне обоего пола, титулованные и простые, прохаживались группами, парами и поодиночке, теснились вокруг записных остроумцев и игорных столов, вышкаленные лакеи с невероятной ловкостью пробирались меж раззолоченных сливок общества, балансируя огромными подносами с мороженым и прохладительными напитками. Спиртного тут не полагалось, истари, поскольку считалось, что королевская приемная — это вам не таверна. Какое-то время Сварог добросовестно пытался определить невооруженным глазом интагаровых шпиков, которых здесь имелось немало, но, как и следовало ожидать, окончилось от затея ничем. Поди угадай, кого из обладателей золотых поясов и золотых ожерелий бульдог завлек в свои сети, играя на слабостях человеческих, компромате и тщеславии людском. Королевская приемная была одной из тех стариннейших и, в общем, безвредных традиций, на которые у Сварога не хватило духу посягать. Прежде всего от того, что это скопище бездельников никому не мешало, а вот информацию иногда шпики выуживали не бесполезную. Приемный этот зал именовался не вполне правильно. Никого отсюда никогда не приглашали к королю. Для тех, кто являлся во дворец по королевскому вызову или будучи приглашенным на церемониальное мероприятие, существовали другие входы и другой порядок. Просто так уж повелось с незапамятных времен, поскольку теоретически считает, что любой дворянин может быть в любой миг призван предкоролевские очи, следует содержать специальное помещение, где дворяне таковые с максимальным комфортом смогли бы дожидаться случая. Иные толкались тут лет 30 кряду, так и не удостоившись за это время аудиенции, что, заметим в скобках, никого особенно не печалило, просто-напросто допуск сюда сам по себе считался одной из исконных привилегий, чуть не знаком отличия. Хорошим тоном считалось небрежно обронить: «Ну да, разумеется, я поутру уезжу в королевскую приемную». Соответственно, отлучение от сего зала считалось крупной немилостью и непременно оформлялось соответствующим указом самодержца. Высмотрев нужную персону, Сварог неторопливо спустился по витой каменной лестнице и направился в ту сторону. Перед ним, словно бы невзначай, расступались высокородные господа, даже графы и герцоги, поскольку данный капитан, как уже упоминалось, считался доверенным лицом короля, фаворитом, прочно сидевшим на своем месте, и относиться к нему следовало со всем респектом. Как и следовало ожидать, благородный граф Сагудан обретался здесь вместе с супругой и дочерью, каковую по точной информации давненько уж пытался подсунуть Сварогу в качестве очередной фаворитки. Согласно тем же исконным традициям, он бы и жену попытался пропихнуть в королевскую опочивальню, но, учитывая ее почтенный возраст, заранее отказался от подобных попыток. Сварог оставался тверд, как скала. Юная графинечка была, в общем, довольно приятным созданием, но по достоверным данным Интагара дарила своей благосклонностью чересчур уж многочисленных вертопрахов,